Глава 37. «Пожалуй, я пойду». С этими словами я пытаюсь покинуть комнату. Но не тут-то было. Роксана очень быстро сокращает расстояние между нами. Хватает меня за руку и затягивает внутрь. Она закрывает дверь на ключ изнутри. «Просто забудь», — говорит она. «Конечно. Считай, уже забыла. Я совсем не собираюсь спрашивать, что между вами с Сигардом произошло». Я тихонько отступаю к своей половине комнаты. «Что он уже рассказал?» — вдруг кричит Роксана. Она хватает меня за воротник и надвигается, заставляя почти потерять равновесие. Еще немного, и будет меня как грушу трясти. «Ничего, я просто видела его у лазарета. И последствия удара на его лице тоже. Я просто спросила, с кем он подрался, а больше ничего не знаю». Вижу, что Роксана не собирается мне верить на слово. Она сейчас на эмоциях, почти в гневе. Что если спустит его на меня? Ситуация на грани с опасной. Я выпускаю Рою. Роксана напрягается, но не отпускает меня. «Роксана, я тебе не враг», — как можно спокойнее говорю я. «Я совсем не знаю, что у вас там за история. Но не думаю, что Сигард хочет чего-то плохого. Он хороший парень. Помог мне, когда меня доставал старшекурсник. За взятку. Но это не важно. Остальные вообще не хотели помогать». Рой понимает меня и тихо садится на голову Роксаны. Надеюсь, много магии она не использует, но ее способность прочистить голову мне сейчас нужна. «Прости. Я перегнула», — отпускает меня Роксана. «Я знаю, но... все время все делаю не так». Она возвращается к своей кровати, останавливается, повернувшись спиной ко мне, и принимается вытирать щеки и глаза. Опасность миновала. Я прошу Рою вернуться. «Может, я бы могла помочь?» — осторожно спрашиваю я. «Чем?» — хмыкает Роксана. Ее мое предложение даже смешит. «У меня есть бутылка вина», — задумчиво говорю я. «Больше, в общем-то, ничем я помочь действительно не могу. Разве что выслушать. Но соседка сама не хочет ничего говорить». Роксана поворачивается и смотрит на меня, как на дурочку. А потом мы обе не сдерживаем смех и прыскаем. Это снимает напряжение. Роксана поворачивается ко мне полностью и открыто улыбается. Так она выглядит совсем не устрашающе, а как обычная рослая девушка. «Ладно, расскажу. Ведь ты все равно узнаешь. Только от других старшекурсников», — говорит она, и улыбка становится печальной. «С самого начала у меня возник конфликт с одной из девчонок в группе. Она начала распространять слухи, что я использую запрещенные методы, чтобы увеличивать свою магию. У меня от природы довольно большой резерв. Я могу накопить много магии, но все никак не могла призвать фамильяра. Хотя пыталась. Это были только домыслы. Но однажды из подсобки пропали кристаллы, накапливающие магию. Их еще используют для артефактов, а иногда для восстановления сил». «Они обвинили тебя?» Догадываюсь я. «Они их у меня нашли», — мрачно говорит Роксана. «Пустыми. И не все. Трех штук не хватало. А на одном из кристаллов кто-то начал чертить руну. Меня еще и в использовании запретной магии пытались обвинить, но проверка показала, что я не черный маг». Неприятная история. Мне жалко Роксану. Она молчит, а по ее напряженным плечам и затуманенному взгляду видно, что она снова переживает случившееся. «Тебе их подкинули», — догадываюсь я. «Да, и я не знаю, кто и зачем. Мне никто не верит. В академии оставили только из-за резерва. Да и нет второй такой дыры, как наша. Сюда проблемных исплавляют». «Но Сигард тебе верит?» «Да. Но я не хочу его подставлять. Остальные относятся ко мне как к козлу во плоти. Я перешла на индивидуальное обучение. Стараюсь не пересекаться с ними. Мне сразу хочется расцарапать их наглые и глупые рожи. заканчивает она зло. «Теперь понятно. Я верю Роксане. Ей нет смысла врать. Она могла и дальше просто молчать или попытаться запугать меня. Меня беспокоит, как несправедливо закончилась эта история. Но что тут сделаешь? Так и не нашли те три кристалла. Кто их мог использовать, не знаешь? Понятия не имею. Я пыталась сама найти следы использования большого количества магии, но в итоге потерпела неудачу. Только зря бродила по академии и окрестностям. Теперь меня стали считать совсем странной. Не хочешь ходить в столовую вместе с нами? Предлагаю я соседке, когда мы уже ложимся спать. Думаю, прошло много времени, и тебя уже не будет никто трогать. Но это испортит репутацию вам, тихо говорит она. У меня она и так уже портится, хмыкаю я. И вместо сна, добрых полчаса, жалуюсь на Вилму и Нокса. Заодно рассказываю, откуда знаю Сигарда. Один разок Роксана даже не удерживается от смешка. Засыпаю я с хорошим настроением. Но на следующий день приходит расплата. Я чувствую, что магия не очень-то и восстановилась. Несмотря на то, что печенье, я съела сразу две штуки. И это не укрывается от внимательного взгляда Дайра. «Что случилось?» — спрашивает он, когда я снова захожу в комнату рядом с кабинетом артефакторики. «У меня есть новости». И Дана вспомнила некоторые детали. Дайр делает жест, чтобы я не продолжала говорить. Вытаскивает из одного из ящиков артефакт, берет его в руки и активирует, и только потом произносит. «Теперь нас никто не услышит. Но ты все равно говори потише». «Что она вспомнила?» С этими словами он берет со столика чашку чая, а мне протягивает печенье. Садится рядом со мной, довольно близко. Артефакт он кладет себе на колени. «А если кто-то зайдет? Это будет подозрительно. Мы шепчемся, сидим рядом». Смущенно отвожу взгляд. «Вы не подумали?» «Скажем, что тестируем артефакт», — хмыкает Дайр. «И вряд ли сюда зайдет твой парень. А остальные могут думать что угодно. Даже хорошо, тебя не станут трогать лишний раз». Я вздыхаю. Черные маги мало думают о других. Вилма, например, мне скоро затылок прожжет из-за этого недопонимания. Но делать нечего. Я пересказываю все, что рассказала Идана. Дайр становится серьезным, перестает пить чай и задумывается, глядя куда-то в район моего плеча. «Это серьезно. Спасибо, что рассказала», — наконец произносит он. «Но это не объясняет, куда опять ты потратила свою магию. Хочешь попасть в лазарет? Я могу это устроить и проще». Я не решаюсь спросить, как именно. Еще недавно я бы подумала, что черный маг устроит мне несчастный случай, чтобы я попала в лазарет. Но теперь я думаю, что он просто может договориться через ректора или знакомого в лазарете. Дайр не выглядит страшным, особенно когда просто пьет чай и журит меня за халатное отношение к здоровью. Интересно, он волнуется? Да нет, вряд ли. Скорее, я ему нужна здоровая, потому что приношу пользу. «Это личное», — говорю я, и сразу беру и откусываю печенье. От Дайра, кажется, не укрывается мой маневр. Он на надкусанное печенье смотрит с укором, потом также на меня, а потом притворно вздыхает. «Жаль, что ты мне не доверяешь. Я ведь мог поставить ограничения так, чтобы ты не смогла выпускать фамильяра дольше определенного времени, но не стал так делать». Печенье сложно проглотить, потому что во рту становится сухо. Это угроза? «Шучу», — улыбается он. «Я так понял, тебя опять кто-то доставал? Лучше сразу говорить об этом преподавателям. Если не мне, то кому-то другому». «Уже все разрешилось». «Рад это слышать. Раз нет никаких проблем, у меня будет для тебя задание. Ты мне нужна сегодня ночью», — говорит он с легким прищуром. «Что? Почему ночью?»